Alô, alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Света? Света. Светуля? Света. Солнышко, а что ты? Почему ты кривляешься? Кто это? Светуль. Кто это? Солнышко. Кто это? Пупчик. Котик, ты что, меня не узнала или что? Нет, пупчик, не знаю тебя. Светуня, я тебя не слышу. Пупчик, я тебя не знаю. Как твои дела, Светуль? Ну, как у пупчика дела? Отлично, Свет. Ну и пупчик, как пупчика зовут? Ну ты же знаешь, как меня зовут. Не знаю. Еще такой Иу, прям, знаешь, противный, как будто ты, прям, знаешь. Противный? Да, ты такой противный, голубенький, прям такой. Ну, Свет. Голубенький. Ну ты же знаешь. Ну так вот они говорят, всегда вот голубенькие такие. Иу. Навозники или. Голубенькие, голубенькие, как ты прям говорят. Солнышко, ну зачем ты кривляешься? Иди, а ты, а вот видишь, прям у тебя прям все нотки голубенького. Голубенького, да? Да, такого. Нетрадиционной сексуальной ориентации, так скажем. Расшифровала. Да? Там. Не так, что ли? То есть... Не, подожди, то есть ты меня пидором обзываешь, что, Свет? Так я тебя за язык никто не тянул. Сам сказал, признался. Ничего себе. Пупсик такой у нас. Ничего себе. Такие мне пупсики звонят нетрадиционные. Да нет, я нормальный, Свет. Да ладно. Честно. А что ты таким тоном говоришь, такой интонацией? Ну не знаю, значит, как всегда, просто подбираю тон. Бираешь? Некоторым за. Ты знаешь, я подбираю тон, да. Подбираю тон, да. Свет, что ты делаешь? Я? Сейчас. Отдыхаю. Что на тебе одето? Ты в каких трусиках? Я? Свет. Таких черненьких, красненькую полосочку, да. Да. И по коленочку. А какая у тебя грудь? По коленочку. Грудь какая у тебя, Свет? А минус первый. Розенайер. Минус первый? Я такую не люблю. Я люблю троечку, Свет. Так ты вообще не можешь любить грудь женскую. А, да, у некоторых мужики накачанные, да, тебе может казаться, что там какой-то размер. Ты что, Свет? Ну, мужички накачанные, у них сиськи бывают больше, чем у женщин. У меня я тоже большие сиськи. У тебя большие сиськи? Вау! Да. Вау! Да. Вау! И какой же у нас размерчик? Светуля, Светочка. Как тебя зовут, пупсик? Света, меня зовут Михаил. А Мишенька? Ау. Алло. Да, Мишанька. Пупсик Мишка. Тебя что, приехать и отшлепать? А давай. Давай я приеду и тебя отшлепаю. А давай. Давай. БДСМчик пошел. Вау. Ха. А может мне тебя тут отшлепать? Котик. А ну давай, сучка. Я тебя отшлепаю. Пупсика. Света, солнышко, да, я уже еду. Да, собираюсь, да, давай. Жди, пупсик. Ты готовься, иди в душ, сучка. А я тебе стропончик сейчас приготовлю для твоей пупки розовой. Хорошо? Ты согласная? Ты согласная, чтобы я тебя в твою розовенькую попочку отымела? А? Попочку любишь? Мишенька, да, стропончик. Ну тогда делай клизму, Свет. Тебе надо призмочку, тропочек-то для тебя. Нет, для только тебя тропочек. Мишенька, пупсик мой. Что ты закашлялся? Ой, ты, боже мой, что такое? Нервничаю, Свет. Ну, вот и закашлялся. Что такое? Ну, зачем ты? Ты меня прям засмущала. А да ты что? Ты не можешь такого быть. Ну, серьезно, у тебя такой гулаш просто. Какой? Я твоя госпожа. Ты моя госпожа? Да. А что ты употребляешь, госпожа? Ой, чай, кофе. Иногда чай, могу... кофе? Крепкий чай пьешь? Я? А? Не очень. Зелененький такой. Да не, ну нормально. Что вы там, совещаетесь там? Господи. Да не, не совещаем. Не совещаетесь? Вот такие нет, картинки. Что? Так, подожди. Область. А зайка, они... Ой, блин, у тебя там... правда, зайка, у тебя такая вообще... Речь? Реально такая. Какая про... Вот здесь вот. Ну, вальяжная вот, такая а речь. А вот какой ты противный, прям, я не знаю. Реально, ну, ты, прям. Ты же меня не видела? А ну, ну заходи в Фейсбук, ты похуеешь, блядь. Я тебе говорю, кончишь не... сразу. Ай, хочу, что ты ко мне в реальность приехал. Давай, приедешь? Заходишь? Нет. Что? Я хочу, чтобы заходи. Ты ко мне приехал. Я тебя жду. Добавиться к тебе? Нет, я тебя давай. Жду. Нет, я тебя жду на пороге своего дома. Ты меня ждешь в заднем проходе или что? Я жду тебя на пороге. Какой задний проход? А ты у меня о на чем? Пороге? А, ну да, у тебя на уме это только задний проход, я тебя понимаю.